Глава третья. Мировоззрение Корана. Аллах – Бог Корана. Уже начало первого из пяти столпов, аркан, веры в исламе, догмат о единстве, ад, таухид, Бога, Аллаха, в известной мере выражено в первой суре, Аль-Фатихе, открывающий Коран, относимый к мекканским. В семи аятах этой суры читаем: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю или властелину, владыке, в день суда. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Коран, сура 1, аяты с 1 по 7. Сказанное довольно логично продолжено в начале второй суры, считающейся мединской. Она начата с трех букв «Алм», начертанных по правилам арабского письма, но какого-либо смыслового содержания, не заключающих. Попытки объяснить эти буквы, как иносказания, имеющие некий таинственный мистический смысл, доступны лишь пророку, ангелам и некоторым из мусульманских святых, не увенчались успехом. На наш взгляд, правы те исследователи, кто видит в них сохранившиеся пометки первых составителей или редакторов Корана, делавшиеся в технических целях. Такие сочетания букв предваряют 29 из 114 сур Корана. В 42-й суре они разделены на два соединения – хм-аск, или по названию букв – Ха-мим, Айн-син-каф. Вслед за Алм во второй суре читаем: «Эта книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву из того, чем мы, Аллах, их наделили, расходуют, и тех, которые веруют в то, что ниспослано тебе, посланнику Аллаха, которому сообщен или сообщается Коран, и что ниспослано для тебя, другим посланникам и пророкам Аллаха, и в последней, то есть существовании загробной жизни, они убеждены. Они на прямом пути от их Господа, и они достигшие успеха». Коран, сура 2, аяты с 1 по 4. Таково преддверие, как бы порог Корана, если начать постигать его, не считаясь с составленными в позднейшее время хронологиями. Как видим, в нем названы еще далеко не все черты и свойства Аллаха. Особо оговорена вера в загробную жизнь, что, по-видимому, вызвано тем, что это представление в исламе было одним из новых, мало разработанных в прежних верованиях арабов, и таким образом могло вызывать с их стороны существенные возражения. Во всей полноте свойства Аллаха раскрываются в Коране постепенно, почти безотносительно к тому, в каком бы порядке ни читать его слово. «Господь наш Аллах», читаем в 41-м аяте 22-й суры и в 12-м аяте 46-й суры Корана, «разве ты знаешь ему соименного?» Коран, сура 19, аят 66. «Бог нет божества, кроме него, у него прекрасные имена». Коран, сура 20, аят 7. «Он Аллах, Творец, Создатель, Образователь. У него самые прекрасные имена. Хвалит его то, что в небесах и на земле. Он великий, мудрый. Коран, сура 59, аят 24. У Аллаха прекрасные имена. Зовите его по ним и оставьте тех, которые раскольничают о его именах. Будет им воздано за то, что они делают. Коран, сура 7, аят 179. Эпитетов, или иначе прекрасных имен Божьих, мусульманские богословы насчитывают большое число, некоторые более 1000, но большинство 99, утверждая, что сотое имя неизвестное, искомое, которое где знали лишь немногие из избранников Аллаха. Например, пророки Сулейман и Иса ибн Марьям. Силой сотого имени они якобы смогли совершить немало чудес. С перечнями и пояснениями этих 99 прекрасных имен в некоторых странах Ближнего Востока выходит немало книжек и даже художественно оформленных многокрасочных почтовых открыток. Богословами разработано особое учение об именах Божьих. В Коране об этих именах читаем. «Скажи, призывайте Аллаха или призывайте милосердного, как бы вы ни звали, у него самые лучшие имена». Коран, сура 17, аят 110. «Он первый и последний, явный и тайный. И он о всякой вещи знающий. Коран, сура 57, аят 3. Он, Аллах, знающий скрытое и созерцаемое. Царь, святой, мирный, верный, охранитель, великий, могучий, превознесенный творец, создатель, образователь. У него самые прекрасные имена». Коран, сура 59, аят с 22 по 24. «Он Аллах, которому нет соименного, живой, сура 40, аят 67, бессмертный, сура 25, аят 60, пресносущий, сура 20, аят 110, сура 3, аят 1. Его не объемлет ни дремота, ни сон. Сура 2, аят 256. Он вечен. Всякая вещь гибнет, кроме его лика. Коран, сура 28, аят 88. Его существа. На земле никто не вечен. Всякий, кто на ней исчезнет, и остается лик твоего Господа со славой и достоинством. Коран, сура 55, аяты 26-27. Он, Бог, причина жизни и смерти. Он оживляет и умерщвляет. Сура 57, аят 2. Сура 2, аят 260. Сура 3, аят 150. Он живит и мертвит. Сура 7, аят 158. Сура 9, аят 117 и другие. Он изводит живое из мертвого, и мертвое изводит из живого. Он оживляет землю после ее омертвения. Сура 30, аят 18. Поистине Аллах, дающий жизнь зерну и косточке, изводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Это вам Аллах. Коран, сура 6, аят 95. В 6 суре с 95 по 103 аят излагается целая программа могущества Аллаха, которая прежде всего исходит из представления, будто весь окружающий мир своим существованием обязан его воле, и не труд человека, земледельца, садовника, скотовода, а Аллах, обусловливает саму возможность выращивания зерна, плодовых деревьев, садов, размножения скота, получения хорошего урожая, всех богатств живой природы. Аллах выводит утреннюю зарю, и ночь делает покоем, а солнце и луну – расчислением времени. Коран, сура 6, аят 96. Аллах – Он тот, кто весь мир устроил ради человека, его удобства. Так, Он устроил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке суши и моря. Коран, сура 6, аят 97. Он тот, который низвел с неба воду, и мы, Бог, произвели благодаря ей рост всякой вещи, каждого растения. Мы вывели из нее зелень, из которой выведем зерна, сидящие в ряд в колосе. И из пальмы, из ее завязей, бывают гроздья, фиников, отяжелевшие, близко спускающиеся к земле. Выводим и сады из винограда, и маслину, и гранаты, похожие и не похожие один на другие. Посмотрите на плоды этого, когда они наливаются, поспевают, приносят плоды и на созревание их. Поистине в этом знамение для людей, которые веруют. Коран, сура 6, аят 99. Читая такие аяты Корана, понимаешь, что они продиктованы или написаны в расчете на читателя, которому знаком растительный мир Аравии и смежных с нею стран. Вообще в Коране выразительно передано чувство природы и то, как внезапная перемена погоды, например, может влиять на настроение человека. Правда, эти картины, как правило, не развернуты, а нарисованы будто отдельными мазками, для неосведомленного читателя, требующими пояснения. Картины эти обычно вызваны, если можно так выразиться, прикладными миссионерскими целями, стремлением воздействовать на тех, кто еще не поддался проповеди всемогущего Аллаха, доводам нового вероучения. А таких в то время было, по-видимому, немало, и вели они себя по-разному. Так один из них, когда говорят им «уверуйте, как уверовали люди», они отвечают «разве мы станем веровать, как уверовали глупцы?» Разве нет? Поистине они глупцы, но они не знают. И когда они встречают тех, которые уверовали, они говорят, мы уверовали. А когда остаются со своими шайтанами, обольстителями, проповедниками их старых культов, то говорят, мы ведь с вами, мы ведь только издеваемся. Аллах поиздевается над ними и усилит их заблуждение, в котором они скитаются слепо. Это те, которые купили заблуждение за правый путь. Неприбыльна была их торговля, и не были они на верном пути. Коран, сура 2, аяты с 12 по 15. И вот в 16 и 18 аятах второй суры, продолжая эти увещевания и угрозы, Коран нашел уместным воздействовать на своего читателя или слушателя еще и образами, взятыми из наблюдения за людьми в необычных ситуациях. Прежде всего, за чувством растерянности, появляющимся у путника, который развел костер, осветивший окрестность, а внезапный ветер затушил его, оставив человека в мгновенно охватившем его мраке. А вслед за этим промолвив, «глухие, немые, слепые, и они не возвращаются», Коран добавляет еще образ странников ночью, в темень попавших, в грозу вымокших, ослепленных ярким блеском молний, а затем будто провалившихся в непроницаемый жуткий мрак и невольно остановившихся, боясь сделать еще хоть шаг. И вновь эта живая картина, или вернее канва, по которой ее можно воспроизвести, перебита и приглушена трафаретной для Корана фразой: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас, и тех, кто был до вас. Может быть, вы будете богобоязненны, который землю сделал для вас ковром, а небо — зданием, и низвел с неба воду, и вывел ею плоды пропитанием для вас. Не предавайте же Аллаху равных». Коран, сура 2, аяты 21-22. Так Коран и здесь подводит читателя к одному из главных доводов единства Аллаха как Бога, которому нет равных. Доказательством на этот раз служит семейно-родовой аргумент. У Аллаха нет семьи, нет отца, братьев, сына, жены, дочери, детей. Откуда же быть равному? В памятнике, отражающем период краха первобытно-общинных отношений и установление классового общества, этот довод закономерен и логичен. О том, что у Аллаха нет семьи, говорят в Коране не только люди, но и джинны, духи, демоны, созданные Аллахом. Согласно мусульманским представлениям, раньше людей из знойного или чистого бездымного огня. Сура 15, аят 27. Сура 55, аят 31. В суре 72 джинны по этому поводу читаем: «Скажи, открыто мне, что слушал сонм джиннов, и сказали они: поистине слышали мы Коран дивный, он ведет к прямому пути, и уверовали мы в него, и никогда не предадим мы нашему Господу никого. И он не брал себе ни подруги, ни ребенка. Говорил глупец среди нас на Аллаха чрезмерное. Мы думали, что никогда не будут говорить люди и джинны на Аллаха ложь. И мы думали, что никогда не обессилим мы Аллаха на земле. И никогда не обессилим его бегством, уходом от него, от его признания. И мы, когда услышали про прямой путь, мы уверовали в него. А кто уверует в Господа своего, тот не боится обиды и безумства. И среди нас есть предавшие себя Аллаху, иначе говоря, джинны, ставшие мусульманами. И среди нас есть отступившие, а кто предал себя, принял ислам, покорность Аллаху. Те пошли прямым путем, а отступившие — они дрова для гиенны, для джаханам». Коран, сура 72, аяты с 1 по 5, с 12 по 15. Итак, и тут для составителей этого текста мир людей и духов, демонов, джиннов был одинаково реален. Более того, и те, и другие слушают Коран. Глупцом или сумасбродом в 4 аяте 72 суры, согласно мусульманской традиции, опирающейся на 48 аят 18 суры Корана, где об Иблисе сказано, что был он из джиннов, назван дьявол ислама Иблис. В других местах Корана Иблис – ангел, ослушавшийся Аллаха, и за это низверженный с небес и строящий козни людям. Это мусульманский сатана, шайтан. Проклял его Аллах, и сказал он: «Я непременно захвачу от твоих рабов долю назначенную, и собью их с пути, и возбужу в них мечты, и прикажу им, и пусть они будут обрезывать уши у скота», будто им завладел другой хозяин, «и прикажу им, и пусть они будут изменять творение Аллаха. Кто берет сатану заступником помимо Аллаха, тот потерпел явный убыток. Он обещает им и возбуждает в них мечты. Но обещает им сатана только обольщение. У этих убежище гиенна, и не найдут они от нее спасения. Коран, сура 4, аяты 118-120. Коран особо оговаривает, что как предание Аллаху других богов, так и обольщение, почитание сатаны, отступника Иблиса, способного отвращать верующих от Аллаха, крайне непростительное заблуждение. Не случайно Иблис именуется врагом Аллаха, отцом горечи зла. И тот, кто устоял против козни Иблиса, прогнал его, ставится в пример всем мусульманам. Так среди мусульман широко распространено сказание о пророке Ибрахиме, прогнавшем дьявола в долине Минна близ Мекки. В память об этом эпизоде и сейчас, во время хаджа, паломники совершают в этой долине обряд побиения шайтана. С этим связано и часто употребляемое заклинание «прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями». Обряд побиения шайтана, как и вообще хадж, уходит своими корнями к культам Древней Аравии, включавшим обряд бросания камешков в долине Мина для того, чтобы отогнать злых духов, джиннов и им подобных нечистых существ от места, где происходило жертвоприношение. Культ Иблиса занимает в исламе значительное место, как и сохраняющееся в нем почитание святых. Это свидетельствует о том, что ислам не составляет исключений среди монотеистических религий, для каждой из которых характерны уступки политеизму. Маркс, Энгельс, сочинение, том 20, страница 490. Даже знакомый по Корану догмат ислама «нет божества, кроме Аллаха» в большинстве направлений и сект ислама связан с почитанием святых. Последователи шиизма, а также близких ему течений, произнося догмат о единстве Аллаха, наряду со словами «И Мухаммед, посланник Божий», или вместо них говорят «И Али, приближенный Божий». Почти в любом мусульманском катехизисе содержится наряду с учением о пророках и их чудесах параграф о святых. В оправдании культа святых богословы обычно ссылаются на 63-й аят 10-й суры Корана, где сказано «о близких, родных Аллаху» или, согласно богословскому толкованию, «о друзьях Божиих, которым не будет ни страха, ни печали». Во всяком случае, утверждать, что ислам характеризуется строжайшим монотеизмом, значит не считаться с реальным положением. Шаймухабетова. «Философия и религия в историко-культурном развитии Востока. Постановки вопроса». «Философия и религия на зарубежном Востоке. 20 век». Москва, 1985 год, страница 35. Ведь в исламе признается и существование ангелов, в том числе особо приближенных к Аллаху, как Джибриль, Джабраиль, Михаиль, Исрафиль и Азраиль, которым передаются приказания и указания Всевышнего, предназначенные для посланников, пророков и других ангелов, возглавляющих их отряды, находящиеся на семи небесах у райских врат, на преградах между раем и адом, и в преисподней. Есть еще ангелы, которые, как сказано в Коране, носят трон Аллаха, и которые вокруг него превозносят хвалу Господу их, и веруют в него, и просят прощения тем, которые уверовали. Коран, сура 40, аят 7. И Иблис, хотя и падший ангел, Однако он таков, что способен противостоять Аллаху, сбивать верующих с прямого пути, заставлять признавать правдой его мысль. Коран, сура 34, аят 20. В образе Иблиса и в изображении его борьбы за верующих против Аллаха заметны сильные отзвуки религиозного дуализма, борьбы тьмы со светом, зла против добра, мотивы, существующие и в других верованиях, зороастризме, мездеизме.